Параграф 2.2. Потребительский спрос. Формирование, анализ, прогноз. Параграф 2.2.1. Элементарная теория спроса. Потребительский спрос тесно связан с личным потреблением, но эти понятия не тождественны. Потребительский спрос охватывает лишь ту часть личного потребления, которая либо приобретается на рынке, либо получается от государства бесплатно или на льготных основаниях. Личное потребление включает также продукцию домашнего хозяйства потребителя и его семьи. Каждый из нас знает, что мы покупаем продукты питания не только в магазинах и на рынках, но и выращиваем их на садово-огородном участке, если он у нас есть. Но мало кто из нас осознает, что в семье нашим совместным трудом мы создаем различные другие продукты и услуги. Например, приготовление пищи в домашних условиях – такой же процесс производства, как и создание продуктов в столовой, закусочной, ресторане. Починка одежды и обуви, ремонт квартиры и мебели своими силами, перевозка семьи на личной автомашине, воспитание детей, уход за больными и немощными членами семьи – все это часть общего производства. В официальной статистике, и не только в нашей стране, эта экономическая деятельность практически никогда не учитывается. Между тем, по неофициальным оценкам, она составляет немалую часть нашего личного потребления и совокупной продукции страны. Почему она не учитывается? Потому что эта деятельность проходит вне рынка, за его пределами, не имеет непосредственной и объективной, независимой от нас, стоимостной оценки, ее трудно соотнести с приобретаемой на рынке частью потребительских товаров и услуг. Страница 39. Между тем, продукция домашнего хозяйства не только дополняет рыночную продукцию, но и конкурирует с ней. Каждый из нас самостоятельно решает, где ему обедать – дома или в столовой, где отдыхать – на своем огороде или в санатории, на чем ездить – на трамвае, в метро или на собственном велосипеде или автомашине. Все зависит от нашего семейного бюджета и наших предпочтений как потребителей. Поэтому всякий анализ рынка потребительских товаров и услуг должен обязательно учитывать продукцию домашнего хозяйства. Для части наших предпринимателей это соображение может показаться несущественным. Их больше привлекает так называемый элитный рынок, где можно торговать товарами, которые ни в каком домашнем хозяйстве не создаются, например, компьютерами, сотовыми телефонами, блюдами изысканных поваров, импортным барахлом, поставляемым челноками, иностранными сигаретами и так далее. Между тем, в любой развитой экономике именно из обыденных, повседневных товаров и услуг состоит подавляющая часть потребительского рынка. Не только мелкие производители и торговцы, но и крупные промышленные и торговые фирмы тщательно изучают спрос на товары и услуги обыденного массового потребления, ибо знают, что наибольшая доля продаж – приходится как раз на них, и тут конкуренция наиболее остра, в том числе и с продукцией домашнего хозяйства. Пренебрегая знаниями о состоянии рынков обыденных товаров и услуг, можно быстро разориться. И еще от одного заблуждения надо отказаться. Большинство теорий рыночного спроса молчаливо исходят из того, что на рынок приходит некий абстрактный индивидуум, а не семья или представитель семьи. Но попробуйте продать автомашину мужа, если жене хочется потратить те же деньги на модную шубу. В данном случае приходится учитывать факт конкуренции, на языке экономистов замещения, между членами семьи, имеющими разные потребительские предпочтения. О том, как эти проблемы решаются экономической теорией, мы расскажем немного ниже. Примечание третье. Большинство известных нам учебников игнорируют или обходят проблему распределения ресурсов и принятия решений внутри семьи, ограничиваясь только отношениями индивидуального потребителя с рынком. Между тем, в трудах ряда американских ученых последнего времени исследуется именно эта сторона дела. Гарри Беккер удостоился за исследование экономических отношений внутри семьи Нобелевской премии в 1992 году. Конец примечания. Но начнем для простоты с индивидуального потребителя. Под спросом понимается готовность потребителя купить некоторое количество продукта по определенной цене в течение некоторого периода времени. В экономике такая единица измерения, количество в единицу времени, называется потоком, в отличие от запаса, то есть количество продукта, накопленного покупателем на данный момент времени. Например, вы намерены в течение месяца купить 2 килограмма мяса и хотите, чтобы у вас в холодильнике было всегда не меньше полкило на текущий день. Это различие очень важно для правильного прогноза спроса. Чем больше запас продукта у потребителя, тем меньше он его купит в последующий период времени. Чрезмерные закупки сегодня могут привести к падению спроса завтра и наоборот. Неправильное определение спроса приводит к его колебаниям, которые желательно предусмотреть и по возможности избежать. Намерение купить не обязательно реализуется, так как в дело могут вмешаться непредусмотренные обстоятельства. Изменились предпочтения потребителя, повысились цены, понизился доход. Страница 40. В обоих случаях речь идет о спросе, но в одном случае – об ожидаемом, прогнозном спросе, а в другом случае – о фактическом. Различие между ожиданиями экономических агентов и их фактической реализацией играет очень важную роль в теории и практике экономики. Ожидание – это не чисто психологическая категория, как можно подумать. Например, к ожиданиям относятся планы фирмы, отражающие процесс принятия ею решений о производстве и сбыте. Даже при централизованном планировании в советское время план представлял собой ожидаемое, а не фактическое состояние. Разрыв между планом и выполнением ведет к неизбежным корректировкам, иногда очень болезненным. Разумеется, фирма, как правило, не в состоянии дойти до каждого индивидуального потребителя. В расчетах большинства производителей, продавцов и прогнозистов фигурирует усредненный потребитель или группы потребителей, ориентируясь на которого, можно в большинстве случаев приблизительно правильно определять спрос. К числу факторов, определяющих спрос такого усредненного потребителя, относятся цена продукта, цены других продуктов, доход и личное состояние, богатство потребителя, его вкусы и ряд социологических факторов. Математически это выражается в функции спроса x. Верхний индекс D, нижний индекс N равно D заглавное, скобки открываются, P1, запятая, P2, запятая, многоточие, запятая, PN-1 с индексом, запятая, Y большое, S. Скобки закрываются. Формула 2.1, где x малое обозначает количество спроса этого потребителя на товар n. p цены всех товаров от единицы до n. y доход потребителя. s социологические факторы, например, число детей в семье потребителя, его место жительства, погода и прочее. D – функция, определяющая вкусы потребителя и его семьи. Очевидно, что две последние переменные – Y, S – отражают влияние семьи, домашнего хозяйства, возможных нерыночных, альтруистических мотиваций потребителя, проявляющихся во взаимной заботе друг о друге членов семьи. Как учитываются эти альтруистические мотивации, будет рассказано ниже. Читатель может недоуменно спросить, возможно ли учесть все эти факторы одновременно. Но достаточно хорошо разработанные математико-статистические методы позволяют это сделать, то есть приблизить план сбыта фирмы к реальной действительности и отказаться от гаданий на кофейной гуще. Однако сначала следует понять, как действуют на спрос, то есть на зависимую переменную, все эти факторы, то есть независимые переменные, взятые в отдельности. Рассмотрим сначала влияние цены продукта на его спрос. Интуитивно понятно, что при прочих равных условиях более низкая цена позволяет потребителю купить больше данного продукта, а более высокая цена заставит покупать меньше. Эта закономерность отражена на графике 2.1, где кривая спроса соединяет различные точки, обозначающие количество спроса при всевозможных ценах. Эта кривая имеет отрицательный наклон, то есть количество спроса растет по мере падения цены и наоборот. Из главы 1 читатель уже знаком с принципами графического изображения экономических взаимозависимостей. Здесь следует напомнить, что в соответствии с традицией, введенной британским экономистом Альфредом Маршалом еще в XIX веке, в графиках спроса и предложения значение цены независимой переменной откладывается по вертикальной оси, что несколько необычно. Повторяем это, чтобы читатель не упрекнул нас в элементарной ошибке. Страница 41. График 2.1. Кривая спроса. Ось горизонтальная, x – количество. Вертикальная ось P – цена. На графике кривая вогнутая. С точками P3X3, P1X1, P2X2. По мере понижения. Попробуем пройтись по кривой спроса. Начнем с точки P1X1, в которой при цене P1 будет продано X1 товара. Двигаясь вниз в точку P2X2, мы обнаруживаем, что при более низкой цене P2 количество спроса возросло до X2. Если же мы поднимемся до точки P3X3, то убедимся, что при возросшей цене на продукт спрос сократился. Такую кривую для каждого продукта нетрудно построить, имея статистические наблюдения за достаточно длительный промежуток времени. Реалистичность ее ограничена исходным предположением, что все другие факторы спроса остаются неизменными. Это приблизительно верно, когда цены, доходы, вкусы и так далее стабильны или мало меняются во времени. В условиях сильной инфляции, например, в начале 90-х годов в России, это предположение заведомо не действовало. Но если изучать спрос применительно к реальным доходам, то есть к ценам, поправленным на рост номинальных доходов, то графики и в этих нестабильных условиях сохраняют свою полезность. Например, если цена продукта выросла на 20%, а средние доходы потребителей только на 10%, то это равносильно росту реальной цены только на 9,1%. 1,2, деленное на 1,1, равняется 1,091. Во всех случаях кривая имеет практическое прогнозное значение только в пределах реально наблюдаемых колебаний цен. За этими пределами она имеет значение экстраполяции, то есть условного прогноза, пользоваться которым можно только с большой осторожностью. Но продавцам приходится планировать спрос на свой товар и на случай таких ранее не наблюдавшихся отклонений цен, и они должны представлять себе хотя бы приблизительно, что случится с их товаром при таких крайних ситуациях. Аналогичный график можно построить для каждого потребителя или групп потребителей, обладающих приблизительно одинаковыми доходами и вкусами. График рыночного спроса для всей совокупности потребителей представляет собой суммирование индивидуальных графиков по горизонтали. С добавлением каждого потребителя происходит суммирование количеств спроса. На графике 2.2 представлены кривые спроса двух потребителей, А и Б. Их формы, наклон, существенно отличаются друг от друга. Рынок автоматически складывает спрос обоих индивидуумов в новую кривую, представляющую их суммарный спрос. Например, при P равно 6 общий спрос потребителей А и Б составляет 7 плюс 8 равно 15. Так как потребителей на рынке много, такое сложение охватывает все множество потребителей, и, следовательно, на рынках массовых товаров спрос растет с ростом численности населения. К Каждый читатель может попробовать составить свой личный или семейный график спроса на тот или иной товар, собрав для этого данные из собственного опыта, а также из опыта знакомых и родственников, затем сравнить их друг с другом и в заключение суммировать. Это поможет понять один из элементов работы с графиками спроса. Поделитесь своими выводами с вашими коллегами. Страница 42, график 2.2, сложение спроса потребителей. Горизонтальная линия X – количество, вертикальная линия P – цена. На горизонтальной линии X мелкие значения от 0 до 35. На вертикальной линии ординат метки по величине в 3 раза больше приблизительно, чем по оси абсцисс. 2, 4, 6, 8, 10, 12. На графике представлены 3 вогнутые вниз линии, опускающиеся в сторону увеличения значения x. Пунктирная линия. Спрос потребителя А. Далее, следующая линия. Спрос потребителя Б. И третья линия. Суммарный спрос потребителей А и Б. Обратите внимание, что с увеличением числа потребителей кривая спроса сдвигается вправо. Это происходит потому, что положение кривой спроса на графике соответствует доходу потребителя. Если вырос доход индивидуального потребителя или их всех вместе, то спрос увеличивается при тех же ценах. Следовательно, график отражает воздействие не одной, а как минимум двух факторов – цены продукта и дохода потребителей. Возьмем точку на графике спрос потребителя А. P равно 6 на всех графиках. На графике А x1 равно 7. Вторая точка x2, соответствующая 8, на втором графике спрос потребителя B. И третья точка x3 на суммарном спросе потребителей в точке 15x. Все это при P равном 6. То есть при цене, равной 6, суммарный спрос равен 7 плюс 8 равняется 15. На графике 2.3 сдвиг кривой спроса в новое положение изображен пунктирной линией, которая обозначается D от единицы, чтобы отличить ее от исходной D от нуля. При цене P нулевое спрос передвинулся из точки А в точку Б. При цене P1 он передвинулся из точки C в точку D, то есть вырос при всех ценах. График 2.3. Сдвиг кривой спроса. X – количество, горизонтальная абсцисса. Значение 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вертикальная ордината P – цена. Значение в 3 раза меньше метки. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. На графике представлены две кривые выпуклостью вниз, приблизительно параллельные друг другу. Слева линия D от 0, справа пунктирная линия D от 1. На линии D от 0 представлены две точки. Отсчитываются слева направо и сверху вниз. Точки C и A. На линии D от 1 точки D и B. Координаты этих точек. Точка A и B при положении P нулевое, равное 54 меткам. A. x равно 2, b x равно 3. Точки c и d при значении p1 равном 73. c x равно 1,6, d x равно 2,6. Конечно, такой график – это очень упрощенная схема. В предыдущем упражнении с суммированием потребителей вы заметили, что на суммарный спрос сильно влияет характер распределения доходов между группами потребителей. От них зависит величина и структура спроса. При одинаковом суммарном доходе всей массы потребителей спрос на продукт может меняться от того, велика или мала доля более богатых и менее зажиточных групп населения. Для современной России, где за последние годы существенно сократились реальные доходы большинства групп потребителей, это особенно важно. Более подробно об этом смотрите в главе 4. Сдвиг совокупного личного дохода в пользу богатых классов резко изменил структуру общего спроса, сократив спрос на товары первой необходимости – продовольствие, одежду, не говоря уже о книгах, газетах, средствах развлечения, путевках в дома отдыха, и увеличив спрос на элитарные товары, импортные автомобили, компьютеры, предметы роскоши и так далее. Вот почему в некоторых газетах пишут о процветании отдельных отраслей и рынков на фоне общего резкого сокращения ВВП, промышленного и сельскохозяйственного производства. Страница 43. Кривая спроса сдвигается также, когда меняются цены на другие продукты. В пределах данного дохода потребитель при прочих равных условиях закупает больше относительно подешевевших товаров и меньше подорожавших. Следовательно, кривая рыночного спроса может косвенно учитывать влияние и этого уже третьего или четвертого фактора. Не так уж она примитивна, как могло показаться на первый взгляд. Наибольшее влияние при этом оказывают цены товаров-заменителей, субститутов. Например, потребитель всегда выбирает между покупкой разных равноценных видов продовольственных товаров или одежды, разных моделей автомобилей, потребительской техники, мебели, видов развлечения и отдыха, в зависимости от их относительных цен. Это так называемые близкие субституты, и именно на них построена значительная часть рыночной конкуренции. Более далекое замещение происходит, например, тогда, когда потребителю приходится делать выбор в рамках своего бюджета между предметами питания, одеждой, развлечениями и так далее. Но существуют и взаимодополняющие товары, спрос на которые меняется параллельно друг другу. Например, спрос на бензин растет или падает с ростом или сокращением числа купленных автомобилей. Сравнительные цены автомашин и бензина при этом играют второстепенную роль. До сих пор мы говорили о нормальных товарах, спрос на которые растет при росте дохода. Существует, однако, эффект низкокачественных товаров, спрос на которые с ростом доходов падает, и наоборот. Например, в странах Запада с ростом реальных доходов население постепенно сокращало спрос на менее качественные виды продовольствия, более дешевую и менее модную одежду. В современной России с сокращением реальных доходов менее обеспеченные слои, напротив, покупают больше картофеля, капусты, крупы, растительного масла, маргарина. При анализе спроса большую роль играют эластичности, коэффициенты, показывающие процентное изменение одной переменной, например, спроса, вследствие изменения другой переменной, например, цены. В этом примере речь идет об эластичности спроса по цене, но могут использоваться и другие эластичности. Это широко распространенное средство современного экономического анализа. В одних случаях эластичности имеют знак плюс, когда реакция спроса на цену положительна, а в других минус, когда она отрицательна. Чаще всего, однако, интересуются абсолютным значением эластичности, при этом предполагается, что направление реакции заведомо известно. Эластичности могут варьироваться от нуля до бесконечности. Значение между нулем и единицей характеризует малую эластичность или неэластичность. Эластичность, равная единице, называется единичной эластичностью. На графике 2.4 она изображена прямоугольной гиперболой D1. Произведение цены и количества остается постоянным на всем ее протяжении, то есть P, умноженное на x, равняется константе. Страница 43. График 2.4. Постоянные эластичности. Ось абсцисс x количество, ось ординат p цена. Метки приблизительно одинаковые и по горизонтальной линии, и по вертикальной. По горизонтальной от 1 до 20, по вертикальной 10, 20, 30 до 100. То есть одна метка по горизонтали соответствует по величине метки по вертикали. На графике представлены три линии. D1. Кривая выпуклостью вниз, начальная точка x равно 1, p равно 100. Конечная точка x равно 18, p равно 5. При нулевой эластичности кривая спроса представлена вертикальной линией D2, x равно 4,4. И показывает, что спрос не меняется, как бы не менялась цена. Когда эластичность близка к бесконечности, кривая спроса представляет собой горизонтальную прямую D3. В этом случае спрос возникает и может принимать любые значения только при некоторой данной цене P равной 40 и отсутствует при всех других ценах. Страница 44. Итак, эластичность спроса по цене прямо зависит от наклона кривой. Чем больше наклон, тем меньше эластичность. Попробуйте назвать известные вам малоэластичные по цене товары. Сразу на ум приходит хлеб, другие основные продукты питания. Даже если цена на них повысится, вы все равно купите их приблизительно столько же, что и раньше, может быть, немного меньше. А что еще попадет в эту категорию? Какие товары с высокой эластичностью вы знаете, кроме модной одежды, автомобилей, мебели? При этом запомните, речь идет только об эластичности по цене, а не по доходу. Не путайте эти два разных коэффициента. Эластичность спроса по цене прямо зависит от наличия товаров-субститутов. Чем больше таких товаров, тем выше эластичность. Неэластичность же возникает не только при отсутствии близких заменителей, но и при незначительной доле расходов на данный продукт в общем бюджете потребителя. Чем меньше эта доля, тем меньше склонность потребителя экономить на них. Кто будет при нормальных условиях экономить на соли и спичках или в прошлом на поездках на общественном транспорте? Формула эластичности спроса по цене выглядит так. Это греческое равно дробь числитель процентное изменение количества спроса, знаменатель процентное изменение цены. Формула 2.2, где это обозначает данную эластичность. Примечание четвертое. Эту же зависимость можно выразить, используя понятие производных. Это равно дробь dx на x, умноженное на дробь p на dp. Формула 2.2 штрих, где это эластичность dx приращение спроса, а dp приращение цены. Поскольку дробь dx на x и дробь dp на p соответствуют процентным изменениям количества товара и цены, то это в формуле 2.2 штрих приблизительно равно это выражении 2.2. Однако эта близость сохраняется лишь для малых изменений. Конец примечания. Точно так же эластичность спроса по доходу будет выражаться формулой. Это равно дробь числитель процентное изменение количества спроса, знаменатель процентное изменение дохода. Формула 2.3. Страница 45. Эластичности применяются не только в теории, но и для прогноза сбыта. Например, из формулы 2.2 следует, что процентное изменение количества спроса равно эластичности, помноженное на процентное изменение цены. Допустим, что вы, как продавец, хотите повысить цену на 5%. Как это отразится на спросе? Если вы знаете эластичности спроса на свои товары, то ответ получается из формулы 2.2. Попробуйте рассчитать эластичность спроса по цене на интересующие вас товары. Например, известно, что спрос за какой-то исходный период составлял 100 единиц товара А, который продавался по цене 10 тысяч или 10 деноминированных рублей за штуку, и 200 единиц товара Б по цене 50 тысяч рублей за штуку. Затем в результате повышения цен до 11 тысяч рублей за товар А и 60 тысяч за товар Б, спрос сократился в первом случае до 95 единиц и во втором случае до 140 единиц. На основании этих наблюдений вы можете рассчитать эластичности. Для товара А она составляет минус 5%, деленное на 10%, равно минус 0,5. И для товара Б минус 30%, деленное на 20%, равняется минус 1,5. Из расчета видно, что товар А малоэластичен, а товар Б обладает значительно большей эластичностью. Разумеется, для целей прогноза лучше пользоваться наблюдениями за несколько и даже много периодов, так как это дает более точное представление о средних эластичностях и о том, в какую сторону они меняются. В противном случае не избежать крупных просчетов. Желательно по возможности собирать данные за последовательные промежутки времени, чтобы систематически изучать динамику спроса. Другая задача. Вы хотите знать, как изменится ваша выручка при повышениях цен. Помните, что выручка продавца равна произведению цены на количество проданного товара PX минус налог на добавленную стоимость. Всю сумму выручки, конечно, оплачивает потребитель, следовательно, спрос равен PX. Напомним, что прогнозное количество спроса равно исходному количеству XP от нуля, умноженному на эластичность данного товара это и на процентное повышение цены дроби DP на P. Следовательно, общая формула прогнозной выручки такова. PX равно XP от нуля, умноженное на это, умноженное на дробь DP на P. Формула 2.4. Попробуйте, пользуясь этой формулой, рассчитать исходную и расчетную выручку при изменении цен в предыдущем примере с товарами А и Б. Правильный ответ. Выручка от товара А выросла с 1 миллиона рублей до 1 миллиона 45 тысяч, а выручка от товара Б сократилась с 10 до 8,4 миллиона рублей. Итак, оказывается, не всякое повышение цены увеличивает выручку, причем это не зависит от степени повышения цены. Общее правило состоит в следующем. Если эластичность спроса по цене превышает единицу, повышение цены сокращает общую выручку. И наоборот, если эластичность спроса по цене меньше единицы, повышение цены увеличивает общую выручку. И наоборот, если эластичность спроса по цене равна единице, изменение цен не влияет на выручку. Теперь вам не надо удивляться, почему киоскерам в России выгодно торговать сигаретами, а в прошлом и спиртными напитками, спрос на которые сравнительно малоэластичен. Даже при сильной конкуренции между киоскерами повышение цен ведет к росту выручки. Наоборот, даже при том, что импортные компьютеры не испытывают конкуренции со стороны компьютеров отечественного производства, цены на них повышаются довольно медленно. При наличии на рынке компьютеров большого числа близких заменителей, их эластичность по цене довольно велика. Если вы, как продавец, выбираете достаточно широкое поле для деятельности, то вас, конечно, интересует не только эластичность отдельных товаров, но и эластичность групп товаров. Будьте осторожны, когда сравниваются эластичности групп товаров, поскольку результаты могут быть иными, чем при сопоставлении индивидуальных товаров. Страница 46. Например, продовольствие в целом не имеет близких заменителей. То же касается других больших групп, например, товаров длительного пользования или одежды в целом. Иначе говоря, сложение индивидуальных эластичностей товаров не равно эластичности их группы. Кроме того, учтите, что развитие заменителей, то есть конкурентов, требует времени, А потому краткосрочные эластичности ваших товаров могут быть ниже долгосрочных. Чем быстрее на рынке старые модели товаров заменяются новыми, тем быстрее приходится реализовывать преимущества сравнительно малой эластичности новых и потому модных товаров. При планировании деятельности на более длительный период важно учесть также эластичность спроса по доходу. Хотя, как правило, спрос на большинство товаров растет по мере роста доходов, а это происходит неравномерно, так что структура спроса меняется. График 2.5 показывает, как меняется эластичность товара по мере роста дохода. График 2.5 – изменение эластичности в зависимости от дохода. Горизонтальная линия абсцисс – доход, вертикальная ординат – количество. На графике представлена кривая изменения эластичности. Поначалу низкий доход не позволяет покупать данный товар. Эластичность спроса на него по доходу равна нулю. Затем с ростом дохода эластичность увеличивается по логистической кривой. Смотри примечание пятое, достигаем максимальных значений при определенном уровне дохода. Примечание пятое. Математическая формула логистической кривой. Y равно дробь. Числитель А, знаменатель, в скобках, B плюс E в степени минус CX, где E – основание натуральных логарифмов. В экономических расчетах логистическая кривая, известная также под названием кривая S, используется для исследования большинства жизненных циклов отдельных товаров, рынков, отраслей, причем не только потребительских товаров, но и производственных, в том числе и технологий. Для большинства из них характерны указанная в тексте закономерность смены низких темпов высокими, а затем затухание темпов роста по мере насыщения рынка или появления сильных субститутов. В данном случае логистическая кривая применена только в части графика 2.5, вплоть до той точки, где кривая вновь начинает падать. Конец примечания. Затем эластичность становится снова нулевой, так как спрос на данный товар насыщен и может даже стать отрицательной, если при дальнейшем росте дохода покупатель переходит к заменителям. Важно представлять себе и перекрестные эластичности, которые измеряют реакцию спроса на один товар вследствие изменения цены на другой. Перекрестные эластичности могут меняться от минус до плюс бесконечности, причем дополняющие продукты имеют положительные перекрестные эластичности, а заменители – отрицательные перекрестные эластичности. На Западе в последние десятилетия фирмы и другие организации подробно изучают эластичности. Этому способствовало развитие статистики эконометрических методов и компьютерной техники. Методы множественной регрессии позволяют оценивать эластичности по ряду факторов одновременно, то есть с учетом их взаимозависимости. Страница 47. Как правило, такие расчеты под силу только довольно крупным фирмам. Но и небольшие фирмы для составления производственных планов часто пользуются услугами специализированных организаций, владеющих современной методологией изучения рынка. Чем точнее прогнозы спроса, тем лучше результаты деловой активности фирмы. Для успеха нельзя ограничиваться только удачей и деловой интуицией.